Глава 42. Мисс Купер выглядела встревоженной, а я почувствовала тепло, увидев бывшую домоправительницу. По словам Дейна, она приезжала несколько раз, чтобы узнать о моем здоровье и сильно переживала за меня. И сейчас я действительно нуждалась в ее помощи. Вот только, как оказалось, я переоценила возможность поговорить с ней наедине. Мисс Купер ждала меня в столовой, а помимо нее там еще распивал чай Том и молчаливо наблюдал Дейн. «Леди Валери, я рада видеть вас в добром здравии», сказала мисс Купер, и я выдавила улыбку. У меня тоже нарастала тревога, ведь что бы я ни задумала, все шло не по плану. Даже посидеть наедине мне и то не дали. «Я так рада вас видеть!» «Спасибо вам за беспокойство! Мне правда очень приятно!» Искренне сказала я и тут же поймала на себе взгляд Тома и Дейна. Они словно оценивали каждое мое слово, и мне вдруг показалось, что между мной и лордом что-то изменилось. Его взгляд стал холоднее и пронзительнее. Может, все из-за магии или мне просто показалось? «Ладно, достаточно переживаний». «Мисс Купер, может, вы все же выпьете отвар, прежде чем уедете?» – спросил Дейн, но на удивление бывшая домоправительница встала и поправила юбку. «Благодарю вас, но мне пора. Извозчик и так ждет слишком долго». «Пора? Так быстро?» «Я так надеялась с вами поговорить!» – вырвалось у меня прежде, чем я успела обдумать. «Если только пару минут», сказала мисс Купер и встала. Встала, и теперь уже на меня смотрели три пары глаз. Вместе с ней встал и Дейн, явно полной решимости ее проводить. Да даже этой крохи времени он мне не даст. Да что ж за невезение такое? Я хотела, чтобы вы помогли мне с магией. Вспомнила я свой самый первый предлог. Может, вы поможете? Приедете еще? «Не стоит!» Тут же прервал меня Дейн. «Я могу тебе помочь с освоением моей магии!» Он особенно выделил слово «моей». «Значит, все же дело в магии. Я уже готова была скрипеть зубами от отчаяния». «Случай с вашей магией весьма необычный!» Покачала головой мисс Купер. «Значит, Дейн уже ей это рассказал». «Да, я не знаю, как так вышло!» Выдавила я и кинула взгляд на Дейна. Он вздернул бровь. Все же не показалось. Дейн стал холоднее. «Признаться, на моей памяти был уже такой случай», неожиданно сказала бывшая домоправительница. «Правда?» спросил Том, наконец оторвавшись от чая. «Может, сможете внести ясность?» «Лет 30 назад похожий случай был у моей двоюродной сестры. Она подверглась нападению и выжила чудом. Ее мужу пришлось переливать магию, но магия не пропала, а поменялась местами. Тогда целитель назвал это, кажется, высшей связью и одобрением богов. Они так любили друг друга, что магия вместо того, чтобы угаснуть или конфликтовать, соединилась и возросла. Вот на какие вещи способна любовь». Замолчали все. Том перестал пить чай, а у Дейна полезли брови на лоб. Я тоже встала, не зная, как реагировать на слова мисс Купер. «Уверен, что есть еще какие-то причины, кроме любви. Думаю, это очевидно», жестко сказал Дейн, и на удивление его слова меня задели. «Странно. Ведь сказал то, что мы все здесь понимали. Какая любовь? Между нами? Главное, что все целы!» Улыбнулась мисс Купер и бросила взгляд на часы. А я осознала, что вот-вот она уедет. «Мисс Купер, посетите нас завтра!» Тут же сказала я. «Я бы хотела взять у вас пару советов по управлению домом. Я ведь теперь тут хозяйка, но ничего не понимаю». Выдавила я глуповатую улыбку. Делать вид, что все в порядке в сложившейся ситуации, Было очень сложно, но опыт в продажах помогал мне и здесь. Плох тот продажник, который не умеет сделать хорошую мину при плохой игре. Порадовало, что хоть Дэйн не стал одергивать меня с домом. «Да, я думаю, что найду пару часов», — сказала она, и у меня отлегло от сердца. «Уверена, завтра за мной не будет такой слежки от лорда и дознавателя. Только бы выдержать эту ночь и еще осмотр целителя. Надеюсь, он тоже скажет что-то хорошее, а не подтвердит подозрение, что я украла магию. Ведь каждый час в этом доме, благодаря Валерии, дознавателю и подозрительности Дэйна, может стать последним».